я особенно оценила его доброту. В 1929 году мне надо было на биофаке ЛГУ сдать высшую математику. Курс был небольшой, но я все запустила. Не ходила на лекции и на лабораторные занятия. В результате не могла справиться. Когда Дао узнал об этом, он по доброте душевной начал приходить ко мне почти каждый день позаниматься со мной. Утром в день экзамена он забежал ко мне и показал еще один пример решения дифференциальных уравнений. Именно такой пример достался мне на экзамене. Если бы не Дао, денег на репетиторов у меня, конечно, не было, я, пожалуй, и не закончила бы университета. А Дао вспоминала и Клавдия Васильевна Пугачева по прозвищу Капля, познакомившаяся с ним позднее. Впоследствии она стала актрисой театра имени Маяковского. Ее воспоминания во многом совпадают с воспоминаниями Любови Симоновой. Неправда, что Дао был застенчивый и мрачный. Я его запомнила очень находчивым, очень веселым. Он был не такой, как на фотографии. На снимке он лучше. Он был некрасив, но стоило ему начать говорить, и он вас очаровывал своими сияющими глазами, улыбкой. Среди друзей он выделялся озорством, неуемностью. Когда много лет спустя одного из учеников Ландау попросили его описать, рассказать, какой он был, тот на минуту задумался и потом вдруг сказал: «Он был похож на олененка». «Да, на олененка. Глазами в особенности. Точно как у олененка». Потрясающе интересное описание. Это именно то единственное сравнение, которое подходит лучше всего. Олененок, он и есть олененок. Бэмби. Вылитый Бэмби. Его представления о жизни были крайне наивны. Как-то Дао случайно узнал, что двое его друзей, он и она, встречаются тайком от всех. Влюбленная пара, по мнению Дао, нарушила элементарные правила дружбы, и он рассорился с ними. Даже то, что провинившимся был Димус Иваненко, один из трех мушкетеров, основателей джаз-банды, не смягчило Дао. Была в поведении Ландау и какая-то бравада. Особенно это было заметно в его отношении к профессорам. Разумеется, он никогда им не дерзил, но его, мягко говоря, нельзя было упрекнуть и в чрезмерной вежливости. Однажды на экзамене преподаватель попросил его вывести какую-то формулу. Ландау ответил: «Сейчас выведу, но это к делу не относится». Самовоспитание включало ряд правил, от которых Дао никогда не отступал. Например, он в рот не брал спиртного. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни капли. Сначала его по-хорошему, по-дружески пытались уговорить, что, мол, от одной рюмки еще никому не было плохо, что нельзя противопоставлять себя другим, что если все поднимут бокалы, неприлично не поднять и тебе, что... Да мало ли что еще говорят в таких случаях. Лев держался твердо. Сломить его упорство было невозможно. Приятели распустили слух, что Дао смертельно боится стать алкоголиком. Стоит попробовать, и он пропал. Нарисовали даже карикатуру. Дао шарахается от зеленого змея. Если бы им был дан дар предвидения, они бы так не веселились. Много лет спустя на чужбине один из них спился и умер от белой горячки. Правилу «не пить ни капли» Лев Давидович следовал всю жизнь. В застолье ему всегда наливали в бокал нарзан или лимонад. И курение попало под запрет. Он не хотел даже попробовать папиросу, как его ни просили. Исследование подобным правилам складывалась линия поведения, которая помогла создать жизненную программу, выстроить собственную жизнь. Один из учеников Льва Давидовича, познакомившийся с ним в 1933 году имел все основания сказать о нем –